Глава 5. Я проснулся от чьего-то присутствия. Или от шороха и чьего-то присутствия. Как бы там ни было, проснулся я в полной уверенности, что у меня гости. Покрепче сжав Грейс Ван Дир, я открыл глаза, никаких прочих движений на всякий случай не делая. Снаружи в пещеру лился мягкий, словно лунный свет. Прямо у входа виднелась некая фигура, возможно, человек. Было слишком темно, и я не мог понять, стоит онное существо лицом ко мне или наружу. Но тут оно шагнуло в моем направлении. Я вскочил, направив в его или ее грудь острее клинка. Существо остановилось. «Мир!» — произнес мужской голос Натари. «Я просто ищу убежище от грозы. Можно разделить с тобой пещеру?» «Какой грозы?» Словно в ответ раздался раскат грома. Порыв ветра донес запах дождя. «Ладно. По крайней мере, про грозу ты не врешь. Располагайся». Он сел в глубине пещеры спиной к правой стене. Я сложил одеяло в несколько раз и уселся напротив незнакомца. Нас разделяло несколько метров. Нашарив трубку и набив ее, я опробовал спичку с земли. Спичка загорелась, чем избавила меня от массы трудностей. Приятный запах табака смешался с влажным бризом. Я слушал дождь и созерцал темный силуэт моего безымянного соседа. На ум пришло несколько возможных опасностей, но обратившийся ко мне говорил не голосом Бренда. «Это необычная гроза», — сказал он. «Да, почему?» «Во-первых, она идет с севера. В такое время года гроза не приходит с севера. Все бывает когда-нибудь в первый раз. Во-вторых, я никогда не видел такой странной грозы. Я весь день следил за ее приближением. Ровная линия медленно наползает, фронт словно стеклянная плита. Так много молний, что гроза кажется чудовищным насекомым с сотнями светящихся лапок. Очень неестественно. А там, где она прошла, все сильно исказилось. Так бывает в дождь. Не так. Все будто изменило очертания, поплыло, словно гроза плавит мир или забирает форму. Я непроизвольно вздрогнул. Вот и мои надежды, что темные волны остались далеко позади, и можно позволить себе небольшой отдых. А вдруг он ошибается, и это обычная, то есть необычная, но вполне естественная гроза. Однако рисковать не хотелось, поэтому я встал, развернулся спиной ко входу и свистнул. Нет ответа. Я прошел в самый конец пещеры, зачем-то ощупал стенки. Что-нибудь не так? Конь пропал. Может, ушел? Наверное. Но я как-то считал, что мозгов у него побольше. Я подошел к выходу из пещеры. Ровно ничего не увидел, промок до нитки и вернулся на прежнее место, к левой стене. Да, обычная вроде гроза. В горах и не такое бывает. Может, ты знаешь эту страну лучше меня? Нет, я здесь только проездом и очень не хотел бы задерживаться. Я коснулся камня, погрузился в него сознанием, а затем ушел наружу и вверх. Я чувствовал грозу и приказал ей уйти. Красные пульсации энергии соответствовали ударам моего сердца. Потом я прислонился спиной к стене, нашел еще одну спичку и снова закурил. Даже тем силам, которыми я манипулировал, понадобится немало времени, чтобы управиться с фронтом такого размера. «Надолго не затянется», — пообещал я. «Откуда ты знаешь?» «Приватная информация». Незнакомец усмехнулся. По некоторым версиям, так вот и кончится мир. Все начнется со странной грозы, пришедшей с севера. «Именно так», — сказал я, — «и это та самая. Беспокоиться право нечего. Скоро все решится в ту или иную положительную сторону». «Твой камень, он светится?» «Да». «Но ты шутил, что это конец». «Шутил ведь, правда?» «Нет». «Ты привел мне на ум строку из священной книги. Архангел Корвин поедет перед бурей, молния на груди его. Тебя случаем не Корвином зовут, нет? А что там дальше?» «Его спросят, куда ты держишь путь? Он скажет, туда, где кончается земля. И не будет он знать, какой враг поможет ему против врага другого, и до кого дотронется рог, тоже знать не будет. И все?» «Об архангеле Корвине все». «Я уже сталкивался с такими трудностями в Писании. Информация интересная, дразнящая, но практического толку от нее чуть. Словно автор-садист. Один враг против другого. Рог. Сдаюсь». «Куда же ты едешь?» «Недалеко, если не найду лошадь». Я вернулся к выходу из пещеры. Гроза стихала, на западе из облаков просвечивала вроде как луна, на востоке — другая. Я посмотрел вдоль тропы в одну сторону, в другую, затем вниз по склону, в долину. Никаких лошадей не видно. Я повернулся к пещере и вдруг где-то далеко внизу услышал ржание стара. «Мне надо идти», — сказал я незнакомцу в пещере. «Одеяло можешь оставить себе». «Не знаю», — ответил ли он. Я уже вышел под мелкий дождик и двинулся вниз по склону. Еще одно упражнение с камнем, и мерзкая морось сменилась туманом. Ноги скользили, но я одолел половину склона, ни разу не споткнувшись. Там я остановился, чтобы перевести дыхание, а заодно и сориентироваться. Я уже утратил всякую уверенность, с какой именно стороны донеслось ржание. Свет луны усилился, видно, стало получше, однако, осмотрев окрестность, я не обнаружил ровно ничего примечательного. Несколько минут я прислушивался, и снова донеслось ржание снизу, слева, со стороны темной то ли скалы, то ли груды камней, то ли еще чего-то в этом роде. В тени у самого основания непонятного бугра что-то шевельнулось. Я двинулся на это шевеление со всей скоростью, на какую у меня хватило смелости. Наконец склон кончился. Пошла сравнительно ровная земля. Поспешая к месту событий, я проходил сквозь клочья низового тумана, раздуваемые легким западным ветерком. Они серебристо змеились вокруг моих лодыжек. Раздался противный хрустящий звук, словно по камням тянули или катили что-то тяжелое. Внизу темной непонятной массы мелькнул свет. Подкравшись поближе, я увидел в прямоугольнике света маленьких человечков, сражавшихся с огромной каменной плитой. Оттуда же послышалось слабое цоканье и снова ржание. Камень зашевелился, он поворачивался как дверь, каковой, скорее всего, и являлся. Освещенный участок уменьшился, сузился до щелки, с гулким ударом исчез. Все копошившиеся у камня фигурки успели забраться внутрь. Когда добежал до негостеприимно закрытой двери, вокруг снова царили тишина и покой. Я приложил ухо к камню и ничего не услышал. Однако, кем бы ни были эти человечки, они забрали мою лошадь. Я всегда недолюбливал конокрадов и в прошлом немало их убил. Но сейчас стар нужен мне отчаянно. Я начал искать края каменной двери. Нащупать контур кончиками пальцев оказалось совсем несложно. Возможно, днем, когда для глаз все смешалось бы и слилось, я бы даже потратил больше времени. Определившись с местонахождением двери, я стал искать какую-нибудь ручку, за которую оную дверь можно будет открыть. Искал я внизу, ориентируясь на низкорослость хозяев дома. Наконец попалось нечто похожее на выступ. Я ухватился за него и потянул. Ни в какую. Или они непропорционально сильные, или тут какой-то фокус, которого я не замечаю. Ну и плевать. Есть время для тонких действий, а есть для другой силы. Я очень злился и очень спешил, так что решение не заставило себя ждать. Я снова потянул за плиту, напрягая мышцы рук и спины, очень сожалея, что рядом нет Джерарда. Дверь скрипнула, я продолжал тянуть, она сдвинулась примерно на дюйм и застряла. Я не расслабился, а удвоил усилия. Снова скрип. Я откинулся назад, переместил вес и уперся левой ногой в каменную стену рядом с дверью, чтобы тащить и толкать одновременно. Плита со скрипом и хрустом подалась еще на дюйм, после чего застряла окончательно. Я бросил бесплодные старания, размял немного руки, плечом вернул дверь в исходную позицию, глубоко вздохнул и снова взялся за дело. Левую ногу поставил на прежнее место, и на этот раз не будет никакого постепенного наращивания усилий. Я рванул, что было мочи. Резкий как выстрел щелчок, потом изнутри донесся какой-то грохот, и дверь со скрежетом приоткрылась. Не больше, чем на полфута, но это было кое-что. К тому же в конце она двигалась вроде как посвободнее. Я поднялся на ноги, уперся спиной в каменную стену, нащупал край двери и поднажал. На этот раз дверь двинулась легче, но я устоял перед соблазном, и когда она начала распахиваться, уперся в нее ногой и нажал изо всех сил. Дверь провернулась на все 180 градусов, с диким грохотом ударилась о камень, треснула в нескольких местах, покачнулась и упала на землю, сотрясая все вокруг и расколовшись еще на несколько кусков. Не успела она упасть, как Грейс Ван Дир оказался в моей руке. Я присел и украдкой выглянул из-за угла. Свет. Там в глубине был свет от маленьких ламп, развешанных вдоль стены на крюках. Возле лестницы, ведущей вниз, туда, где больше света и звуки, вроде как музыка, и никого, ни души. Я-то было подумал, что весь этот устроенный мною тарарам чье-нибудь внимание да привлечет. Однако музыка не стихала, или грохот по каким-то причинам до них не дошел, или им это глубоко безразлично. Так или иначе, я выпрямился и перешагнул порог. Моя нога ударилась о нечто металлическое. Я поднял это нечто и внимательно осмотрел. Изуродованный засов. Заперли, значит, за собой дверь. Я перекинул гнутую железяку через плечо и начал спускаться по лестнице. Я продвигался, и музыка, скрипки и волынки, становилась громче. По свету я понял, что внизу, справа от лестницы, располагалось что-то вроде зала. Не заботясь о скрытности, я бросился вниз. Когда я повернулся и оглядел зал, Взору моему предстала сцена, достойная сна пьяного ирландца. В задымленном помещении, освещенном фонарями, толпы краснолицых людей метрового роста, одетых в зеленое, танцевали и пили эль из кружек, притопывая ногами, стуча по крышкам столов и друг по другу, ухмыляясь, смеясь и крича, что есть мочи. Вдоль одной из стен стояли огромные бочки. К одной из них, вскрытой и снабженной краном, выстроилась очередь пирующих. В дальнем конце зала имелось углубление, где горел гигантский костер. Дым уходил в трещину каменной стены, расположенную над парой узких лазов, которые вели неизвестно куда. Стар был привязан к кольцу рядом с костром. Тут же крепко сложенный тип в кожаном фартуке точил и правил какие-то подозрительного вида инструменты. Несколько лиц развернулось в мою сторону. Раздались тревожные крики, музыка смолкла. В зале повисла почти полная тишина. Клинком, поднятым во вторую позицию, я указал вглубь зала на своего жеребца. Теперь уже все лица были повернуты ко мне. Я пришел за конем. Или вы приведете его мне, или я заберу его сам. Во втором случае ожидается море крови. «Прошу прощения!» — вежливо откашлялся некий седой гигант, ростом в добрые 1.30 м. «Но как вы сюда попали?» «Вам понадобится новая дверь. Сходите, посмотрите, если вам не лень. И это может изменить ход ваших мыслей. Лично мне кажется, что может. Я подожду». Я освободил ему дорогу и прислонился спиной к стене. Он кивнул. «Я схожу». И стрелой пролетел мимо меня. Я чувствовал, как рожденная гневом сила переливается через камень. Одна часть сознания хотела крошить и колоть, прорубить проход через комнату. Вторая рассчитывала на более гуманное по форме и содержанию урегулирование взаимоотношений с настолько меньшими меня существами. Третья, наиболее мудрая, полагала, что этим малюткам пальца в рот не клади. И вот я ждал, какое же впечатление произведут мои упражнения в открывании дверей на чрезвычайного и полномочного представителя развеселых конокрадов. Вскоре он вернулся, причем обошел меня, плотно прижавшись к противоположной стенке. «Отдайте ему коня!» По залу пробежал шепоток. Я опустил шпагу. «Приношу свои извинения», — продолжал седой исполин. «Мы не хотим ссориться с подобными тебе. Поищем провиант где-нибудь еще. Надеюсь, ты не обижен». Человечек в кожаном фартуке отвязал Стара и повел жеребца ко мне. Участники грубо прерванного пиршества расступились, давая ему проход. «Покончим с дрязгами. Забудем и простим», — вздохнул я. Коротышка схватил у ближайшего стола кружку и протянул ее мне. Узрев на моей физиономии не совсем полное доверие, он отхлебнул сам. «Ну так что, выпьешь с нами?» «Почему бы и нет?» Я аккуратно вылил себе в горло все содержимое посудины. Гостеприимный патриарх маломерных варюг сделал то же самое со своей, слегка срыгнул и ухмыльнулся. «Для такого верзилы, как ты, это на один глоток. Еще эль хороший. К тому же после сверхурочной ночной работы хотелось пить. Идет». Ко мне подвели Стара. «Накинь уздечку на этот крюк», — сказал патриарх, указывая на какую-то штучку, торчащую из стены на уровне моего колена. «Жеребец твой никуда не денется». Я кивнул и так и сделал. Мясник молча удалился. Больше на меня никто не смотрел. Принесли кувшин, человечек снова наполнил кружки. Один из скрипачей завел новую мелодию. Секундой позднее к нему присоединился другой. «Посиди немного, отдохни», — предложил хозяин, ногой пододвинув мне скамейку. «Оставайся, если хочешь, спиной к стене, но только бояться, правду говоря, нечего. Ребята у нас мирные». Я устроился на скамейке, а он обогнул стол и сел напротив. Кувшин стоял между нами. Как хорошо посидеть, немного, ненадолго забыть о своем путешествии, выпить темного эля и послушать веселый мотив. Я не стану по десятому разу извиняться или что-то там объяснять, — сказал хозяин. Мы оба знаем, что произошло недоразумение. Однако, как нетрудно видеть, право на твоей стороне. Он ухмыльнулся и подмигнул. Так что я тоже хотел бы покончить с дрязгами. Мы не оголодаем, просто сегодня не будет пирушки. Красивый у тебя камень. Не расскажешь, что это такое? Я равнодушно пожал плечами. Камень себе и камень. Танцы возобновились. Голоса зазвучали громче. Я допил эль, мою кружку снова наполнили. Над костром колыхались языки огня. Ночной холод понемногу покидал мои далеко уже не юные кости. «Уютное тут у вас местечко», — заметил я. «Очень. Сколько мы здесь живем, и не упомнить. Хочешь совершить экскурсию?» «Нет, спасибо». «Да я и не думал, что ты согласишься. Просто предложить долг хозяина. Кстати, если хочешь, можешь потанцевать». Я покачал головой и засмеялся. Мысль о том, как я буду отплясывать в этой компании, приводила на ум бессмертную книгу Свифта. «Спасибо за предложение». Патриарх достал глиняную трубку и стал ее набивать. Я вычистил и набил свою. Опасность, казалось, прошла. Мой собеседник — тип, похоже, честный и открытый. А остальные с их музыкой и топтанием и совсем безобидные. И все же на ум приходили сказки какого-то далекого-далекого места — просыпаешься утром в поле, голый, никаких следов пещеры. Приходить-то приходили. Пара кружек — это пустяки, ровно ничего опасного. Они уютно меня согрели, а взвизги волынки и торопливое пиликанье скрипок хоть какое до развлечения после душу выматывающей скачки по теням. Я прислонился спиной к стене и выпустил круглый клуб дыма. Я смотрел на танцующих. Человечек все говорил, говорил, все остальные не обращали на меня никакого внимания. Хорошо, он рассказывал фантастические истории о рыцарях, воинах и сокровищах. Я слушал вполуха, но все равно треп этот приятно меня убаюкивал. Пару раз я даже хмыкнул. Однако откуда-то изнутри мое более мудрое, циничное «я» постоянно предупреждало. «Ладно, Корвин, хорошенького понемножку, пора рвать когти». Но каждый раз как-то так выходило, что кружка моя снова оказывалась полной. Я снова брал ее со стола и снова пил. Ну, еще одну, уж одна-то кружка мне ничего... «Нет, — говорило мое второе ушлое я, — он заколдовывает тебя. Ты что, ни хрена не чувствуешь?» «А и чувствовать тут нечего. Виданное ли дело, чтобы такой вот замухрышка меня перепил? Правда, с другой стороны, я сейчас как выжатый лимон, да и не ел сегодня почти ничего. А потому было бы благоразумнее Я обнаружил, что клюю носом. Я положил трубку на стол. Я часто моргал, и каждый раз глаза мои открывались со все большим и большим трудом. Мне было тепло и хорошо. Мои страдавшиеся мышцы ощущали блаженное онемение. Я дважды клюнул носом. Я попытался напомнить себе о жизненно важной миссии, о личной своей безопасности, о старе. Я что-то такое бубнил. За моими слипшимися веками все еще сохранялся слабенький проблеск сознания. Хорошо бы все-таки посидеть вот так еще полминутки. Мелодичный голос хозяина стал монотонным, перешел в невнятное бормотание. Что он там такое плел, не имело никакого зна... Стар громко заржал. Я рывком поднял голову, затем сел прямо и глупо вытаращился. Зрелище, представшее моим глазам, мигом смахнуло весь сон. Музыканты продолжали играть, но никто уже не танцевал. Все эти веселые, безобидные ребята дружно и без суеты двигались на меня. Каждый из них запасся тем или иным предметом. Кто бутылкой, кто дубинкой, а кто и колюще-режущим оружием. Тот в кожаном фартуке, мясник, держал наготове топор. Мой дружок-приятель схватился за длинную весистую палку, невинно стоявшую перед этим у стены. Некоторые оригиналы решили употребить не по назначению предметы меблировки. Те, что поменьше, табуретки, скамейки и так далее, а из лазов возле костра выбирались новые когорты отважных бойцов. Кто с дубинкой, кто с булыжником. Все веселье куда-то улетучилось. Лица героев либо кривились от ненависти, либо гаденько ухмылялись, либо не выражали вообще ничего. И тут вернулся мой гнев. Правда, он малость поувял, не пылал прежним яростным пламенем праведного отмщения. Мне совсем не хотелось драться со всей этой кодлой. Разум смягчил мои чувства. У меня есть миссия. Мне совсем не обязательно рисковать головой, если можно уладить дело по-хорошему. Но я прекрасно понимал, что одних разговоров теперь не хватит. Я глубоко вздохнул. Они уже собрались броситься на меня, и тут неожиданно я вспомнил Бренда и Бенедикта в Тирнаноктхе. А ведь Бренд не был даже толком настроен на камень. Я снова обратился к огненному сокровищу за силой. Вдруг в паче чаяния придется драться, но сперва я долбану им по нервам. Я не знал толком, как это делал Брент, и без лишних хитростей протянулся через камень, будто управляя погодой. Странно сказать, но музыка все еще играла, словно теперешние действия карликов были просто неким кровожадным продолжением невинного танца. «Замрите», — сказал я вслух, вставая и вкладывая приказ всю силу желания. Застыньте, превратитесь в статуи, все до одного. В моей груди отдавались тяжелые ритмичные удары. Красные силы рванулись наружу, в точности так же, как и раньше, когда я использовал камень. Малогабаритные бандиты и вправду замерли. Ближайшие стояли как каменные. И только в дальних рядах продолжалось угрюмое копошение. Дико взвизгнула и стихла волынка. Ее примеру последовали скрипки. И по сей день осталось тайной, Я это до них добрался, или музыканты сами бросили играть, увидев, как я встаю? Я чувствовал, как накатывающиеся от меня волны заливают собравшихся, застывают невидимой, все ту же сжимающейся матрицей. Влипли ребята, как мухи в мед, как мошки в янтарь. Я безбоязненно наклонился и отвязал Стара. Я вел жеребца к выходу, ни на секунду не забывая о недавних его похитителях. Чтобы удержать их, требовалось усилие ничем не меньше, чем для прогулок по теням. Окинув напоследок немую сцену взглядом, я подтолкнул Стара к лестнице и, поднимаясь следом за ним, все время прислушивался, но снизу не доносилось ни звука. Когда мы вышли на вольный воздух, восток уже занялся зарей. Забравшись в седло, я, к своему удивлению, вновь услышал отдаленные звуки скрипок. Мгновение спустя к ним присоединилась и волынка. Похоже, этим ребятам ровным счетом плевать, удалось им покушение на меня или нет. Деньги плочены, будем развлекаться. Когда я повернулся к югу, из дверного проема, лишившегося за эту ночь двери, меня окликнул до боли знакомый голос. Это был тот самый патриарх, мой собутыльник. Я натянул поводья, чтобы лучше его слышать. «Куда ты держишь путь?» — торжественно вопросил он. «Почему бы и нет?» «Туда, где кончается земля!» — крикнул я в ответ. Странно было видеть, с какой живостью убеленный сединой муж пустился в пляс. «Доброго тебе пути, Корвин!» Я помахал ему рукой. «Действительно, почему бы и нет?» Порой очень трудно отделить танец от танцующего.